Нуль отравляет своей сушающей пустотой его душу и разум, делает его послушным, бурлящим внутри желаниям и страстям, а также силе и власти, действующим снаружи. А мы с тобой этим успешно пользуемся, мой мессия, слава нулю и шах королю. Лукавый, святоша, лукавый, конечно, лукавый. А вот и повозки с жертвами. Так что там на этот раз? О, клоны! Это что-то новенькое. Никогда еще на наших жертвенниках не сжигались тела клонов. Любопытно, любопытно. Это не просто клоны. Ты погляди на их лица, апостаси. О, великая жизненная сила! У них у всех твое лицо, мессия. Они клонированы от меня. Это мои дети в самом прямом физиологическом смысле. И ты станешь любоваться, как они будут гореть. Я затем и приехал к тебе, первосвященник. Для партии в шахматы я могу пригласить тебя в башню. Они уселись у ограды галереи и приготовились наблюдать за ходом жертвоприношения. Глава 15. В эту ночь паломники не останавливались для отдыха. Как только был объявлен перерыв, Жерар сел на колени Ланселоту, перекинул ноги через ручку кресла, положил ему голову на плечо и сразу же уснул, как мертвый. 35, и кто шел рядом с коляской, тот толкал ее сзади, чтобы Ланселот мог давать отдых рукам. Раны на руках, конечно, не зажили, но хуже, кажется, не становилось, несмотря на постоянную нагрузку. Массинги действовала поразительным образом. В эту ночь Ланселот с 35-ком увидели еще живых распятых на фонарных крестах. Один из них заметил их внизу и со стоном просил дать ему напиться. Они при всем желании не могли бы этого сделать, хотя у них еще оставалось немного сока и вина. Распятые были подвешены слишком высоко, гораздо выше, чем мог бы дотянуться человек нормального роста. Что уж говорить о сидячем инвалиде и мальчике. Они постарались пройти эту часть дороги поскорее. Вот и все. Под утро на дорогу вышли клоны и служители со свежими номерами газетки «Беги» и пакетами, в которых лежал убогий дневной паёк паломников. Разбудили Жерара. Воду из пайков потратили на умывание. Намочили ими платки и старательно обтерлись, стараясь смыть высохший едкий пот. Потом они заставили себя съесть жесткие безвкусные лепешки, запивая их дешевым энергеном, хотя в сетке у Ланселота лежали банки с остатками вина и мясного фарша. Оставим настоящую еду на потом. Вдруг наши девочки про нас забудут, — сказал Ланселот. — Не забудут, — со смехом сказал Жерар, первым принявшийся за свежий номер бегунка. — Вы только послушайте, какое интервью дала наша Ванда. — Вопрос. О чем вы думали в первые минуты, когда почувствовали себя здоровой? Ответ. Я думала о катафалке. Вопрос. Почему такие мрачные мысли в такой радостный для вас момент? Ответ. Я думала о катафалке именно потому, что я избежала неминуемой смерти. Ай да Ванда, сообразила, как передать нам привет. Улыбнулся Ланселот. Я думаю, она сегодня появится вместе с Ингой. Он не ошибся. Когда на балконах появились первые зрители, паломники услышали «Ланселот! 35-ик! Жерар!» У ограды пустого еще балкона стояла Инга, а рядом с нею похорошевшая и за одну ночь пополневшая Ванда. Не видя на дороге никого из служителей и понадеявшись, что никто за ними не подглядывает с верхних ярусов, 35-ик и Жерар подвели коляску к самому балкону. «Доброе утро! Ух, как же вы похорошели, девчонки!» — восхищенно сказал Жерар, глядя на них снизу. «Не трать время на комплименты, дружок!» — весело крикнула в ответ Ванда и бросила ему прямо в руки небольшой узелок. Инга тем временем перебросила Ланселоту одну с другой 6 банок. «Идите вперед, ребята! Вы знаете, что оторвались от других на целый ярус?» «Здорово!» — обрадовался 35-ик. «Вы на меня поставили?» «Конечно!» Мы оставили только сотню планет, чтобы протянуть до конца гонок.